Варвара присматривалась к неожиданной нахлебнице своей сквозь ресницы, и хотя молчала, но Клим видел, что она нервничает. Маракуев сосредоточенно пил чай, возражал нехотя. Его, видимо, смущал непривычный костюм, и вообще он был настроен необычно для него угрюмо. Никто не мешал Сомовой рассказывать задорным и упрямым голоском. «В деревне я чувствовала, что хотя делаю работу обыкновенно необходимую, но ненужную моему хозяину, и он терпит меня только как ворону на огороде. Мой хозяин безграмотный, но по-своему умный мужик, очень хороший актер и человек, который чувствует себя первейшим, самым необходимым работником на земле. В то же время он догадывается, что поставлен в ложную, унизительную позицию слуги всех господ. Науке, которую я вколачиваю в головы его детей, он не верит. Он вообще неверующий». Маракуев проворчал что-то невнятное о сектантстве. «Ах, оставьте!» — воскликнула Сомова. «Прошли те времена, когда революции делались Христа ради». «Да еще вопрос! Были ли такие революции?» «Ну...» — протянул Маракуев и безнадежно махнул рукою. «Да, неверующий!» — повторила Сомова, стукнув по столу кулачком, очень похожим на булку, которая почему-то именуется розом. Все замолчали. Тогда Сомова, должно быть, поняв, что надоело, и, обидясь этим, простилась и ушла к себе в комнату, где жила Лидия. Маракуев провел ладонью по волосам, говоря: «Черствеют люди от марксизма». «Вы давно знакомы с нею?» — спросила Варвара Клима. «С детства». «Она очень умная, как видите», — сказал Клим и тоже простился. В конце концов, Сомова оставила в нем неприятное впечатление. И неприятно было, что она, свидетель детских его дней, будет жить у Варвары, будет, наверное, посещать его. Но он скоро убедился, что Сомова не мешает ему. Она усердно готовилась на курсы к Горье, шариком каталась по Москве, а при встрече с ним восхищенно тараторила: «Какой сказочный город! Идешь, идешь, и вдруг почувствуешь себя, как во сне. И так легко заплутаться, Клим! Лев Тихомиров, москвич? Не знаешь?» «Наверное, москвич. Почему?» — спросил Самгин, забавляясь ее болтовней. «Заплутался». «Ты не москвичка, а тоже заплуталась. Читаешь историю материализма и философию мистики Дюпреля». «Все надобно знать, голубчик». «Мне кажется, что умные книги обесцвечивают женщину», — сухо заметила Варвара. Сомова, задумчиво глядя на нее, дернула свою косу. «Это доказывал один профессор в Цюрихе, антифеминист. Как его? Не помню. Очень сердитый дядя. Вообще, швейцарские немцы — сердитый народ, и язык у них тоже сердитый». При каждой встрече она рассказывала Климу новости. В одном студенческом кружке оказался шпион, в другом большинство членов перешло в марксизм, появился новый пропагандист, кажется, нелегальный. Глаза ее счастливо блестели, Клим видел, что в ней кипит детская радость жить. И хотя эта радость казалась ему наивной, но все-таки завидно было умение Сомовой любоваться людьми, домами, картинами Третьяковской галереи, Кремлем, театрами и вообще всем этим миром, о котором Варвара тоже с наивностью, но лукавой, рассказывала иное. Она говорила о студентах, влюбленных в актрис, о безумствах богатых кутил в Стрельне и Уяра, о новых шансонетных певицах в капище Шарля Амона, о несчастных романах, запутанных драмах. Самгин находил, что говорит она не цветисто, не умело. Содержание ее рассказов всегда было интереснее формы, а попытки философствовать плоски. Вздыхая, она произносила стертые фразы: «Страдания — неизбежная тень любви». Рассказывая, Варвара напоминала Климу Ивана Дронова. Но нередко ее бесконечные истории о слепом стремлении друг к другу разнополых тел создавали Самгину настроение, которым он дорожил. Было поучительно и даже приятно слышать, как безвольно, а порою унизительно барахтаются в стихийной суматохе чувственности знаменитые адвокаты и богатые промышленники, молодые поэты, актрисы, актеры, студенты и курсистки. Охотно верилось, что все это настоящая правда ничем не приукрашенной жизни, которая хотя и допускает красиво выдуманные мысли и слова, но вовсе не нуждается в них. И, наконец, приятно было убеждаться, что все это дано навсегда и непобедимо никакими дьяконами, ремесленниками и чиновниками революции вроде Маракуева. Вспоминались слова Макарова о нетяжелом, но губительном владычестве женщины и вычитанная у князя Щербатова в книге о повреждении нравов фраза «Жены имеют более склонности к самовластию, нежели мужчины». Вспоминая эти слова, Клим смотрел в лицо Варвары и внутренно усмехался. Он видел, что Варвара влюблена в него, ищет и ловко находит поводы прикоснуться к нему. А прикасаясь, краснеет, дышит носом, и розоватые ноздри ее вздрагивают. Ее игра была слишком грубо открыта. Он даже говорил себе: «Надо прекратить это». Прекратить следовало еще и потому, что Маракуев все более мрачнел. А Клим не мог не думать, что это именно он омрачает веселого студента. Но, подчиняясь темному любопытству, которое сгущалось до насилия над его волей, Клим не прекращал свиданий с Варварой, и ему все более нравилось говорить с нею небрежным тоном, смущать ее своей холодностью. Она уже явно ревновала его к Сомовой, и когда он приходил к ней, угощала его чаем не в столовой, куда могла явиться нахлебница, а в своей уютненькой комнате, как бы нарочито приспособленной для рассказа в духе Мопассана. На стенах, среди темных квадратиков, фотографий и гравюр появились две мрачные репродукции. Одна с картины Беклина, пузырчатые морские чудовища преследуют светловолосую, несколько лысоватую девушку, запутавшуюся в морских волнах, окрашенных в цвет зеленого ликера. Другая с картины «Штука. Грех». Ногое тело дородной женщины обвивал толстый змей, положив на плечо ее свою тупую и глупую голову.